Фрида не солгала, когда сказала дедушке, что не шокирована его признанием. Она действительно не испытывала ничего, что придумал Слава, когда решил взять на себя смерть Реутова. У деда не было другого выхода, и он ее дед. На этом все, точка. Дальше анализировать то событие Фрида не собиралась. Она сама немножко удивлялась поведению своих принципов и моральных приоритетов. Совершенно спокойно отнестись к тому, что обожаемый дедушка лишил жизни человека, и ничуть ни на волосок не терзаться по этому поводу, и в то же время испытать огромное облегчение, узнав, что возлюбленный не виноват. Она не хотела больше думать и анализировать, доискиваться до причины и предполагать следствие, и взвешивать все подряд на весах справедливости. Настало трудное время, и первое, что нужно сделать, это упростить систему координат. Как говорит заведующий хирургией, рука должна следовать за мыслью. Верно и обратное. Мысль должна рождать действие, иначе нечего ее и думать. Исповедь дедушки вдруг помогла ей все понять. Если бы Слава не откликнулся на просьбу Елены, эта часть его жизни так и осталась бы открытой раной, болела и саднила, а, согласившись помочь бывшей возлюбленной, он подводил итог и оставлял прошлое в прошлом, там, где ему и полагается быть. Забыть первую любовь невозможно, но вспоминать о ней нужно, как о том, что завершилось и никогда уже не вернется. Слава мог отказать Елене, но обрек бы себя на бесконечное «а если бы», «а вдруг» и прочие бесплодные сожаления и доискивания до истины, которые не приносят человеку ничего, кроме разрушения. А что решил не рассказывать невесте, так тоже объяснимо. Фрида вошла в его жизнь совсем недавно, она его настоящее и будущее, а прошлое он не хотел с ней делить. Девушка поняла, что проявила непростительную слабость и даже трусость, и вообще поступила непорядочно, сомневаясь в женихе. Но угрызения совести почему-то не мучили ее. Такая уж была у них любовь – прощать друг друга и самих себя. Они решили, что хоть брак еще официально не зарегистрирован, условия домашнего ареста не будут нарушены, если Фрида переедет к жениху. Она осталась у Славы, хоть всегда боялась добрачного сожительства. Почему-то Фриде казалось, что она сразу начнет раздражать жениха, он увидит, какая она бестолковая и как плохо управляется с хозяйством, а некоторые ее привычки, возможно, приведут его в бешенство. Увы, Мария Львовна сама была великолепной хозяйкой, но совершенно не принуждала дочь к домашнему труду. Она видела, что девочка охотно учится, интересуется наукой, в общем, занята разными интересными и полезными вещами, и приземлять ее, окунать в чистку картошки и мытье полов, не хотела. Попадется хороший муж, так простит, а плохому все равно всегда будет мало, смеялась мама, и дедушка с улыбкой вспоминал, как Сонечка, девочка из хорошей семьи, первое время брака пребывала в полной прострации относительно домашнего хозяйства. Но бабушке было 19 лет, когда она вышла замуж, а Фриде почти 30. Беспомощность юной девы вызывает умиление, а взрослой бабы нет. Когда появилась необходимость, Фрида быстро научилась готовить, и выросшая в атмосфере чистоты и аккуратности не допускала беспорядка, когда стала жить одна. Но все равно иррационально ее грызла мысль, что она покажется Славе недостаточно хорошей хозяйкой, и он скажет: «Извини, Фрида, ты плохо моешь пол, не хочу я жениться на грязнуле». Странное дело, бывая в чужих домах, она видела, что ведутся они совсем не так чисто, как она ведет свой дом, и все равно считала себя плохой хозяйкой, потому что другие с детства приучены, а она нет. Боялась она и просто надоесть Славе. Понравится ли ему, привычному к одиночеству, когда она сутки напролет будет путаться у него под ногами? Не увидит ли он в ней уши Каренина, не разочаруется ли? Ну а жених только смеялся над ее опасениями, а один раз сказал: «Знаешь, Фрида, я уверен, что в момент, когда Бог создавал меня, он думал о тебе». Но был на свете человек, суда которого девушка боялась еще больше. Конечно же, будущая свекровь Ксения Алексеевна. Мать Славы приезжала почти каждый день, и Фриде было стыдно, что она вторглась в чужой дом и живет, а настоящая хозяйка вынуждена ютиться в деревенской избе. Но она не знала, как сделать иначе, а Ксения Алексеевна ни разу не дала ей понять, будто считает невесту сына захватчицей и причиной собственных неудобств. «Как бы там дальше ни пошло дело, а вам, ребята, сейчас нужно побольше быть вдвоем», — говорила она, когда сын уговаривал ее переночевать дома, потому что Виктор Тимофеевич прекрасно справляется с детьми и с собаками и вообще вошел во вкус деревенской жизни. Фрида услышала от Ксении Алексеевны только одно замечание, и то высказанное в деликатной форме. Показав на стальной ободок на стыке ручки со сковородкой, мать Славы назвала его индикатором хорошей хозяйки. «Я считаю», — улыбнулась она, — «раз производитель сделал тут блестящую штучку, пусть таковой и остается, и допускать жирный нагар совершенно ни к чему». Странное дело, Фрида всегда тщательнейшим образом мыла посуду и утварь, и на ее собственных сковородках пресловутый ободок сиял чистотой, но от этих слов непонятно почему смутилась и даже покраснела. Ей было немножко даже странно, что она волнуется о таких мелочах, когда над Славой нависла серьезная угроза, но, тревожась за будущее жениха, за судьбу ребенка, Фрида, как страус, спрятала голову в песке повседневных забот. Вернувшись с суток, она немножко покрутилась по хозяйству, приняла душ и легла, а когда проснулась, стало уже совсем темно. Мрак питерской ночи заполнил комнату, так что предметы в ней потеряли свой цвет, и Фрида подумала, что сама тоже выглядит как тень, сгусток темноты и ничего больше. По потолку прошла полоса света, это проехала машина. Где-то вдалеке простучали колеса поезда, и Фрида встревожилась без причины, как часто бывает, если просыпаешься на закате. Она вдруг испугалась, что Славу забрали, пока она спала, вскочила и побежала его искать. Жених сидел в кухне и чистил картошку. Проснулась, зайчик. Как хочешь, пожарить или сварить? Слава, нам нужно расписаться как можно скорее, выпалила Фрида. Он отложил нож. Но, Фрида, без «но», Фрида, расписаться так быстро, как только возможно, сказала она упрямо. Слава вздохнул, и Фрида вдруг испугалась. Она и сама не могла понять, что заставило ее так резко поставить вопрос о регистрации брака, будто бес под руку толкал. «Если я тебе жена, то жена», — продолжала она. «А если нет, то в жениха и невесту я в детстве наигралась». «С кем это, интересно? Ты говорила, другие дети не хотели с тобой общаться». Слава хотел усадить ее себе на колени, но Фрида увернулась. «Даже в тюрьме людей регистрируют», — буркнула она. «Оно-то да, только, Фрида, ты должна понимать, что меня скоро закроют. Вы с дедушкой, я знаю, на что-то там надеетесь, но чудо не произойдет. С такой доказухой я бы сам себя закрыл». «Ну и что? Я хочу стать твоей женой независимо от того, что будет дальше». «Фрида, я тоже хочу на тебе жениться, но меня посадят лет на 7. И как ты будешь? Потом, я же мент, и если попаду в обычную зону, то со мной там не произойдет ничего хорошего. В лучшем случае убьют, а то и опустят. Тюрьма ломает людей, и очень может быть, что и я сломаюсь». «Ты не сломаешься». «Ой, Фрида», — Слава покачал головой, — «нельзя зарекаться. Очень может быть, что я вернусь полнейшей падалью, такой, что тебе стыдно будет показать меня нашему ребенку. Даже не то, что стыдно, а просто жалко станет ребенка травмировать информацией, кто его отец». «Ты боишься?» – спросила Фрида тихо. Так больно было от того, что она не может ничем ему помочь. Никак не отвести угрозы, не уберечь его, и даже нельзя перенести вместе с ним это несчастье. «Да», – признался Зиганшин. «Боюсь, Фрида, мне очень страшно». Они обнялись. И Фрида едва не заплакала от своего бессилия. Что толку от ее поцелуев, если пройдет совсем немного времени, и он останется один среди чужих людей, бесправный и беззащитный, а она ничего не сможет сделать, только ждать и считать дни, когда он вернется. «Конечно», — продолжал Слава, — «как все нормальные люди, я спросил, Господи, за что мне все это?» И вдруг понял, что это не должен быть риторический вопрос, как говорил один известный персонаж, «наказание без вины не бывает». «Ну, ты ж никого не убивал». «Верно. Но я делал много других вещей. Паскудства никогда не допускал, но, скажем, конкурс на самого честного полицейского тоже не выиграл бы, Фрида». Она крепче прижалась к нему. Раньше мысли о том, что Слава на своей работе делает не очень хорошие вещи, тяготили ее. И она думала, как войдет хозяйкой в дом, построенный на нечестные деньги. Как станет распоряжаться семейным бюджетом, зная, что большей частью он состоит из взяток. Но Слава, такой добрый, честный и отважный, настолько не подходил к образу продажного полицейского, что Фрида гнала от себя эти мысли. А раз гнала раньше, то нечего возвращаться к ним теперь. Раз она с ним, то не может больше судить его. Я думал, что могу сам определять правила игры и поставил себя выше закона. Так мало этого, я еще и гордился, что у меня такие благородные правила, усмехнулся Слава. Вот и получил. Так что, Фрида, я не знаю, хватит ли у меня сил выдержать удар, но принять его я готов. Главное, чтобы тебя не задело. Нет, ты интересный такой, вскинулась Фриду, у которой от злости пропали все другие мысли. Сделал мне ребенка, а теперь думаешь, что меня может не задеть? Поздняк метаться не находишь? Слава только вздохнул и обнял ее еще сильнее. Прижавшись щекой к его груди, Фрида чувствовала, как напряжены его мышцы под тонкой футболкой, слышала шум дыхания и стук сердца. Как бы ни был силен дух человека, тело его хрупко и беззащитно, ей ли не знать. Фриду захлестнула волна такой любви, такой нежности, что она едва не задохнулась. «Слава! Помнишь, ты как-то сказал, я хранюсь в тебя?» «Помню. Я не могу защитить тебя. Но что бы ни случилось с тобой, ты найдешь себя снова, когда вернешься ко мне. Это я тебе твердо обещаю». «Хорошо. Дай мне 2 дня, а послезавтра распишемся. Тряхну уж напоследок своими коррупционными связями. У меня в ЗАГСе шикарные подвязки. Послезавтра Новый год». 31-й рабочий день, заявил Зиганшин. Распишут, никуда не денутся. Он улыбнулся, выпустил Фриду и вернулся к картошке. Фрида поставила сковороду на огонь и начала резать лук. Как странно, она всегда считала себя робкой девушкой, нерешительной и скромной, а со Славой стала настоящим диктатором. Недаром он иногда зовет ее товарищ Сталин. На глазах выступили слезы, и, кажется, не только от того, что она резала лук.